Глава третья. «Утром ветчину-то до ломтика подобрали», — толковала Фелиса, заворачивая снеть в тряпицу. «А на рынок я еще не ходила. Скоро пойду, да вы-то уж уедете, сыром обойдетесь. Обойдетесь ведь?» «Обойдемся», — кивнул Микеле. «Что нам?» Когда он, помахивая торбочкой с провиантом, вышел во двор, Антонио выводил из конюшни мула. Микеле недоверчиво смотрел, как ушастый запячивается в оглобле. Когда не осталось сомнений, что Антонио именно ушастого выбрал в качестве тягловой силы, он сказал удивленно: «Ты что, Антонио, ушастый же не потянет!» «А вот не надо быть таким умным!» — проворчал Антонио. «Еще как потянет! Ты своими делами занимайся! Поесть-то взял? Что Фелиса дала?» «Сыр дала, хлеб дала, 3 огурца дала», — перечислил Микеле. «Соль дала, бутылку вина дала и 2 яблока». «Ну, просто царское угощение», — проворчал Антонио. «Как бы нам не лопнуть. Ладно, съедим, с голодными сравняемся. Что стоишь, иди, ворота открой». Ушастый бойко выкатил телегу на улицу. «Э, скакун!» — изумился Антонио, натягивая поводья. «Стой, бешеный конь! Застоялся!» Микеле затворил створки и забрался в телегу. Ушастый всхрапнул и пуще замельтешил тонкими ногами. «Это он сейчас такой резвый», — сказал Микеле, примостившись рядом с Антонио на кучерской доске. «А потом не потянет». «Почему не потянет? Если сверхом не наваливать, отлично потянет. Ты не смотри, что он тощенький, он крепкий, мулы все такие». Иной мул еще и лошадь обставит за милую душу. Микеле помолчал, потом сказал: «Но они все-таки мельче». «Лошади тоже разные бывают. У деда в деревне была одна, вроде как дикая, что ли. Шерсть в 4 пальца, а ростом с крупного медвежонка. Ночью встретишь — испугаешься. Но, в общем, так и есть. Мулы до лошадей не дорастают. Серединка на половинку». «Ага». «Поэтому лучше бы гнедого взять». «И ты туда же!» — рассердился Антонио. «Вот вернемся, пойдешь и скажешь, а все-таки нам лучше было бы гнедого». «Почему все-таки?» — спросил Микеле. «Потому что я уже говорил». «Не дал гнедого», — догадался Микеле. «Потому что он только под седло?» «Не знаю, как он там под седло», — саркастически сказал Антонио. «Он такой же под седло, как мы с тобой». Раньше почему-то особо разницы не было. Утром в телегу, вечером хозяин поскачет, и ничего. А почему? А потому что лошадь, она и есть лошадь, куда ее не сунь. А тут надо же, втемяшилось ему. Он ведь теперь то и дело по дворцам. Теперь? А раньше разве не по дворцам? Раньше-то? Да нет. Раньше тоже по дворцам. Его дело ювелирное. «А кто у нас драгоценности покупает да заказывает? Вот и рассуди». «Но за дровами же тоже надо», — рассудил Микеле. «Ты бы ему объяснил». Антонио искоса на него посмотрел. «Что такое?» — спросил Микеле. «Скажешь тоже. Объяснил». Антонио покачал головой. «Таким, как он, лучше не объяснять. Пожелание высказал, и все. Стой молча. Примет он его, хорошо. «Не примет? Иди, делай, что прежде было велено!» Микеле вздохнул и закончил поясняюще. «Он же бешеный!» «Да ладно!» — сказал Микеле. «Ну какой он бешеный? По-моему, он добрый!» Антонио отмахнулся. «Ага, добрый! Забыл уже, как тебе навалял! 2 недели желтей лимона ходил! Очень добрый! Добрее не бывает!» «Но это когда было?» — возразил Микеле. «И потом, я же сам был виноват». «Понятное дело», — кивнул Антонио. «Нет, так-то он, конечно, и правда добрый. Но знаешь, я тебе так скажу. Находит на него частенько. И уж если находит, святых выноси». «Что находит?» «Что находит? Не знаю, что находит. Говорят так, находит, мол. Не слышал?» «Слышал». «Ну и вот». Я же отлично помню, как его из Флоренции выставили. Я всего на год младше, а брата его Чеккино на год старше. А тогда весь город гудел. Это какого брата, который от чумы умер? «Нет, Чекино в Риме убили. Там своя история. От чумы никакой брат не умер». Микеле нахмурился. «Да, точно», — сказал он. «Не брат. Хозяин о сестрах говорил». «Это дело другое», — проворчал Антонио. «Сестра, это же не брат, верно?» «Ну да», — согласился Микеле. «А что гудели-то?» «Ну, когда кого-нибудь из города изгоняют, все так волнуются, будто их самих вот-вот выставят. Мне было... сколько? 20, кажется. Ну вот и считай. Хозяину, значит, 21. Мы жили по соседству. А есть такая семейка, Гуасконти». «Знаю», — кивнул Микеле. «Это у которых две лавки на рынке». «Это теперь две лавки. Это они с тех пор маленько победнели. А тогда...» Большими делами ворочили. А хозяин перед тем ненадолго в Рим уехал. Но маэстро Джованни упросил его вернуться. Он вернулся и стал работать в мастерской этого... Как его? Он уже давно помер. Тьфу ты, крутится на языке. Франческо Салимбене. Франческо Салимбене, вот как его звали. Бенвенуто к нему пошел. Все так начинают. У мастера помощником. Когда еще собственную мастерскую откроешь? «Ну да», — вздохнул Микеле. «Ну и вот. В общем, не знаю точно. Да и тогда никто не знал. Путанная была история. Но так или иначе, а что-то они с этими Гуасконти не поделили. Бенвенуто без долгих слов не то подкараулил одного из братьев, не то просто случайно встретил. И побил. Да вроде и побил-то не сильно. Просто схватились сгоряча на улице, кулаками помахали, да и разошлись. Но дело пошло на Совет Восьми. Примечание. Совет Восьми. Флорентийский суд, в компетенцию которого входила охрана порядка в городе. Конец примечания. «Прямо сразу на Совет?» — удивился Микеле. «Но отец-то Гуасконти тогда важный был, богатый и важный. Вот его и заело. Как это его сыночка на улицах колотят?» А на совете особо разбираться не стали и присудили хозяину пеню. 4 меры муки. Какой муки? Ну какой? Обычной муки. 4 мешка пшеничной муки в пользу монастыря Заточниц. Такое наказание. Скорее для памяти, чтоб не забывал. Если еще чего натворишь, скажут, что с тобой дело иметь нельзя. Уже наказывали его, а он опять за свое. В другой раз подумаешь в драку лезть. Пожалуй. — согласился Микеле. — А хозяину вроде как несправедливо. Вроде, если он и виноват, то наравне с Гуасконти. Вроде этот Герардо сам задирался на ровном месте. В общем, так его заели эти 4 меры, что он вместо того, чтобы испугаться, прямо с совета, где его стращали, помчался домой, схватил нож и кинулся к Гуасконти. А мужчина Гуасконти как раз тоже из совета со своей победой. Только один уже зашел в дом, как раз тот самый Герардо, с которого вся заваруха началась. А остальные где-то замешкались. Может, как раз свою радость и обсуждали. Вот и плелись нога за ногу. Бенвенуто врывается в жилище, орет в страшной ярости, машет жезлом и, не говоря худого слова, с размаху бьет Герардо в грудь. Шарах! Герардо падает. Потом-то оказалось, что Бенвенуто на нем только камзол пропорол. А тело по счастливой случайности не задел, слава Господу. Этот Герардо просто так повалился. Должно, от ужаса сознание потерял. «Ничего себе!» — сказал Микеле и повторил. «От ужаса!» «Да вот и то!» — вздохнул Антонио. «Падает он, значит, на пол, как подкошенный. Ну а коли так, всем уже понятно, что случилось. Женщины голосят. Бенвенуто убийца, Бенвенуто зарезал их любимого Герардо. Герардо у них свет в окошке, а Бенвенуто его насмерть укокошил. А Бенвенуто тоже спуску не дает, надрывается в ответ, что и остальных сейчас порешит, не пожалеет. «Да...» — потрясенно протянул Микеле. «Ну, хозяин...» Мать и сестры перед ним на колени. Мол, пощади, не лишай жизни. Бенвенуто на крыльцо. А тут как раз всполошенное семейство со двора валит навстречу. Человек 5 мужиков. Успели похватать, что ни попадя. Кто с лопатой, кто с оглоблей. У того молоток, у этого наковальня. Но Бенвенуто все равно, сколько их там. бросается, как бешеный бык. Одного повалил, другой сам упал, третий побежал в ужасе. А он, знай, машет тесаком и кричит, что всем сейчас крышка. «Вот это да!» «Ну куда ты, куда?» — укоризненно спросил Антонио Ушастого, который на ходу потянулся к фиолетовой кляксе чертополоха. «Торбу овса с позаранку схрумкал. Все мало ему. И как вмещается в такого тощего?» «Подожди!» — вскрикнул Микеле, сгорая от нетерпения. «Потом-то что?» «А что потом? Говорю же, видать, Господь осенял все это безобразие своим неявным присутствием. Каким-то чудом никто никому не причинил вреда. Ни Бенвенуто им своим кинжалом, ни они ему своими наковальнями». «А за что же выгнали?» «За что выгнали? Спрашиваешь. Во-первых, хозяин был уверен, что он всерьез зарезал того Герарда. И первым делом сам сбежал. А во-вторых, хоть все живы-здоровы, а все равно бы город ему такого буйства не простил. Врываться к торговцам в дом, грозить убийством, здесь о таком отродясь не слышали. Нет, такое ему бы с рук не сошло. Вот он и дал дёру. А Совет Восьми тут же объявил, что изгнал его из Флоренции на 10 лет. Ну-ну, балуй!» Антонио издал звук смачного поцелуя и встряхнул вожжами. «Это тогда он в Рим уехал?» — спросил Микеле. «Ну да, только теперь уже надолго». «О Риме он рассказывает». «Ясное дело», — вздохнул Антонио. Некоторое время ехали молча. Ушастый мягко постукивал копытами по травянистой колее. Поскрипывали колеса.